акт 2. Часть 88. Так, сюда. Сюда. Сюда и запуск. Сколько? Полчаса? Сажу вам в поклажу. Кто это все проектировал? Ладно. Дарья, я настроил эвакуационную капсулу. Через полчаса... тебе, наверное, и не надо. Слушай, я сбиваюсь тут, ты не замечала, что... Да, кстати, насчет резака. Что там еще по документам? Получается, все это время он назревал и настаивался в докторе Энгле. Понятно. И Войцех его насылает, как ручное чудовище. Великолепно. Кстати, гляди, тут есть еще про Ламию. Так, это начинает немножко... Да, тут, короче, сказано, что не предполагалось, что объект 0 обретет полноценное сознание. Удивительно. Даже представить не могу, как это возможно. Что именно? У нее должна была быть огромная воля и при этом совершенно никакого рассудка, скажем, мышления. Только реакции, которые можно было бы вызвать извне. Я не понимаю, как это может быть. Она как огромное озеро, в которое можно кидать камни, вызывая прилив. Поэтичненько, но да, похоже. Однако что-то пошло не так, и ее вот эта воля обрела собственное «я». Где-то я уже точно с таким сталкивался. Выходит, во всей этой схеме она источник питания. Ее влияния хватило, чтобы вызвать эпидемию по всей столице. И каждый раз, когда кто-то его использует, возникают вспышки болезни. Вспышки. Хорошее слово. Как я люблю, когда у нас все слова имеют множество смыслов. Знаки и символы. Кстати, там... Хотя нет, потом расскажу. Я поймал себя на мысли, что ни с кем. Ни с Меей, ни с собакой, ни с Расти. Вот так болтать и вляпываться в авантюры мне не нравилось. Хотя мы с Дарьей толком никогда и не работали вместе долго. И меня посетила идея. Потом расскажешь. Да, точно. Отбросив бумаги, я стал настраивать системы кокона иначе. Что ты делаешь? Я собираюсь ее отпустить. Почему? Потому что я хочу, чтобы ты была жива. Я отпущу сознание Лами из этого тела. Они никогда не были особо связаны, это была ее тюрьма. Но ты... Ты ей почти синхронно, ты сможешь взять его себе. Фитц, это... Не спорь. Это то, что я хочу сделать. Отбросив бумаги, я продолжил настраивать системы кокона, внося небольшие правки. Оно ей не нужно, а мне нужна ты. И все довольны. Она получает свободу, ты получаешь новую жизнь. Стой, успокойся ты! Она оттолкнула меня от панели управления, и я упал на пол. Я... Что ты? Что ты? Ты умерла, вот что ты! На моих глазах! Я вскочил, заново пережив момент ее смерти. Я все-таки жива, и заодно от чего-то пережив впервые момент... который принадлежал ей, момент убийства малыша на сцене оперы. Удивительное ведьминское отродье. Я убью его. Все вокруг заколыхалось, и я чуть было не отдался ненависти. Словно бы ростки понда, как плесень, которую невозможно вывести до конца, только и ждали подходящего момента, чтобы проклюнуться вновь. Стой, отпусти это. Не сейчас. Мы с тобой связаны. Из-за Эниты, из-за всего этого говна, из-за того, что сделал с твоей тенью зеленой. И самое главное, из-за того, что ты помогла мне тогда, в широком столе. Я сейчас в сознании и более-менее здравом уме не могу без тебя. Ты всегда у меня была в голове, я не хочу тебя снова потерять. Она положила мне руки на плечи. Ты же понимаешь, что все это чужое влияние. История нашей связи и дружбы, она написана чужими людьми. Мы друг другу никто. Да, может быть. Не будь тут всей этой научно-мистической чуши, я бы не думал так, как сейчас думаю. Но какая разница, почему я так считаю? Мы постоянно впутываемся в одни и те же вещи, только с разных концов. Мы связаны. Ты первый человек, кто мне улыбнулся. По-настоящему. Кто... обнял, кто помог. Я спас тебя тоже, не единожды. Я не могу дать этому закончиться просто так. Я верну тебя, если хоть какая-нибудь гнида после этого ляпнет, что «А, никто не умирает, я мозги ему вышибу». Тая во тьме моего беспокойства, она отошла к стеклу наблюдательного пункта и взглянула на ламию, висящую в тенетах. Я не против вернуться, что тут врать. Мне понравилось жить за миг до смерти. И быть там, в мороке, тоже. В отличие от нее или тебя, кажется, эти оба мира мои. Но я боюсь ее отпускать. Это меня удивило. А что с ней? Она ребенок с мощью чудовища. Она не знает границ, потому что всю жизнь была в тюрьме. Мне бы должно это казаться очень подозрительным. Слушай, да послушай, отвлекись. Она ткнула меня в плечо, и я опять обнаружил себя лежащим под панелью и занимающимся настройками машины. Так, нет, это все совершенно не... Да-да-да, сейчас, секунду, времени очень... Его мало, конечно. Его всегда мало. Каждый раз времени нет. И потом его остается еще меньше. Ибо все спешат и в попыхах творят ошибки. Выслушай, я, когда умерла, я вернулась. Только это была не я. Фактически я стала, как она, чистой волей, стремлением, своими идеями. И я спасла мальчика-кадета от начальника-насильника, заставила того покаяться и убить себя на глазах у всех. Ну и? Отлично же. У того начальника-кадетмейстера я заглянула в его разум. У него была пожилая мать. Он любил ее, и она любила его. Она не знала о том, что он делал. А теперь она останется опозоренная, без выплат пенсии за службу сына. И его нужно было отпустить поэтому? Нет, конечно, нет. Я взвесила. Его нужно было убить. Я бы сделала это снова. Но я боюсь, что не знаю границы между «нужно» и «хочу». Я не знаю, где разница между ведьмой Дарой Ривер и ведьмой Эстой Ван Гальс. Понимаешь, о чем я? Я подошел и тоже посмотрел на ламию, томящуюся в металлической паутине. Она тихо, но одновременно с этим и мощно дрожала светом и показалась мне сжатым в одной точке и застывшим моментом взрыва. Она мятежна, ибо полна гнева и страстей. И что делать? У меня есть покой для нее. Дара, словно полное стеснение, неловко вытащила из-под плаща и подняла перед моим лицом клетку. Это еще что? Тебе она известна как половина. Я наклонился ближе и тут же увидел, что клетка внутри себя огромна. И там, в покое и безмятежности, лежит та самая женщина из панацеи. Она выглядела целой, стеклянной половины у нее не было, но при этом в ней чувствовалась незавершенность. Ох ты, я тут же сделал шаг назад. Мой вестибулярный аппарат плохо отнесся к таким играм с пространством и объемами. Ха, а как? Откуда? Мне дал ее отец. Чей отец? Мой отец. Адам Мэнс. Кажется, это внутренний покой, но не полный. Я прислушался. Изнутри клетки шел тихий, звенящий звук. Она спит почти. Похоже на колыбельную. Отец сказал не выпускать ее, пока не станет слишком поздно, но... И что ты хочешь? Она — это Бланка. Она может забрать ламию к себе внутрь, в бесконечный покой. Как мать на ручки ребенка взять, понимаешь? Нет, стоп, она что, ее мать? Не думаю, не знаю. Скорее, она просто мать, что может стать ее. Как, ну... Как Бланк матери? Да, как-то так. Безумие какое-то. Это что выходит, эмоциональная тюрьма? Бланка умело работала с эмоциями. Скорее, это покой. Настоящий внутренний покой и гармония. Материнская любовь. Может, она ее биологическая мать. А может, просто какая-то идея незавершенности. Нет, нет, нет, нет. Бланка никак не может быть ее матерью. Они с Ланкейн во время похода в пространство говорили о ламии. Я не знаю, что это, но знаю, как оно работает. Ха, ровно как я с этими машинами. Клетка и правда, несмотря на всю жуть ее, выглядела умиротворяющей. Я ощутил, будто там ждет меня человек, которому очень не хватает части себя, общения со мной, нашего общего тепла. И что любой, кто уйдет туда, обретет... Нет, стой, стой! Убери ее! Я отвернулся от клетки. Это же Бланка Понт! В концентрированном виде! Это же лучшее оружие! Какое еще оружие? Слушай, у нас с Пондом явно будет замес. Надеюсь, над потоками огня и металла, под искрами, но неважно. Это козырь, которым его одолеть – плевое дело. Фитц, это шанс девочки, что всю жизнь мучилась, обрести счастье. Сказала Дара, убирая клетку под плащ. Это еще одна для нее тюрьма, еще одна клетка. И если твой отец сказал, что выпустить ее нужно, когда будет поздно, сейчас еще не слишком поздно. Мы просто позволим двум людям, что много лет провели во сне, всеми забытые и невольные, обрести покой. Матери и дочери, которых друг другу не доставало. Представить не могу, что Бланка может любить ребенка. С семьями в этой истории вообще много проблем. Но это хороший вариант. Они заснут вместе и растворятся в покое. Хм, интересно, поэтому половина была спрятана в панацее все это время? Не знаю. Я вновь взглянул на Ламию, и оказалось, что мы стоим перед ней в зеркальной сфере кокона. К удивлению своему, я курил, хотя знал, что здесь это запрещено. Да и вообще, секунду назад я был... Проще, как мне кажется, освободить ее введением инъекции, чем так. Что думаешь, она... Это Ламия... Думаю, она сильна, добра и хочет блага всем. Только вот она несправедлива, и потому слепа и опасна. Слепая и бесхитростная сущность. Нет, боюсь, не бесхитростная. Знаешь, она куда сложнее, чем может показаться. Она являлась к тебе, ко мне. Она заставила мецената найти меня и хотела, чтобы я его убила. Стоило ее послушать. Да, это так. Я не думаю, что она так проста, как кажется. Проклятье! Что такое? Она хочет, чтобы ты ее отпустил. Ну да. Нет, ты не понимаешь. Она уже делает это. Мы раз за разом в этой комнате оказываемся. И ты знаешь, как всем управлять из-за нее. В тот же миг я осознал, что она права, что она говорит правду. Что мое рассеянное внимание и постоянное переключение – это очередное управление тем, как я мыслю, но... Тут же начал это забывать и сбиваться. Пилюля не помогала, концентрация тоже. И тогда, чтобы хоть как-то встряхнуть свое сознание, я вспомнил о том, кто делал со мной то же самое. Чтобы с помощью ненависти и отторжения создать себе контраст восприятия. Нехорошо играть с чужим разумом. Понт, вы знаете, что обратная авторитетная проекция – чудовищная вещь? Твою мать! Я сделал шаг назад и упал, запнувшись о стул, снова оказавшись в комнате управления. И тут же бросился вниз. И она лезет в наши головы, и в твою, и в мою, Дара. Вот почему мы ведем себя как идиоты, вот почему я не замечаю, что раз за разом делаю непонятные вещи, а ты не обращаешь на это внимания. Все, что мы вообще делаем в этом коконе, нужно только ей. Тупой, Фитц, тупой, я же зачем сюда шел? Последствия клятвы снимать, ну? Молодец. А вместо этого мы просто с тобой выполняем ее волю. Эй, хранитель слов! Закричал я, выходя в зал и почему-то глядя куда-то ввысь. Так как это галиматья должна быть сказана. Я именуемый Фитц по прозвищу Никто. Точнее, именуемый Никто по прозвищу Фитц. Выполнил вторую клятву. Я нашел ее, как она и просила. Освободи меня! Сначала наступила тишина. Даже вибрация исчезла. А затем раздался звонок. И шел он будто бы из-под плаща Дарри. Странно. Думаю, это тебя. Сказала она и вытащила из кармана трубку Акустона. Слушаю. Спросил я, поднося трубку к уху. И в тот же миг зрачки Дарри с металлическим скрежетом превратились в две замочные скважины. Как и было сказано, клятва исполнена, и последствия первой нарушенной могут быть сняты, если взявший клятву не имеет сказать ничего против. Я, не убирая трубку, повернулся на Ламию. Ну как не стыдно, а? Давай свое согласие. Я могла бы обязать себя помочь мне. За то, что ты нарушил первое слово. И у меня еще есть твой третий долг. Ты сказала, что сохранишь его до полуночи. Все так. Плюс у меня все еще есть ключи, и я уже подумываю о том, чтобы оплатить его, этот долг одним из них. Нет, я не буду мучить тебя. Воля твоя не моя. Он свободен от первой своей ошибки. Договор исполнен. Взявшая клятву имеет право затребовать третий долг в установленное время, если будет того хотеть и мочь. Никто свободен, и воля его возвращена ему сполна. Претензии не принимаются, жалобы временно не рассматриваются. Прощайте. Раздались гудки, замочные скважины в глазах Дарьи щелкнули, а я же рухнул на колени от невероятного ощущения, бывшего бесконечным блаженством и чудовищной болью. Знаешь, я думал... Я поднялся и обернулся к Ламе. Я полагал, между нами есть понимание. Я ненавижу, когда меня используют. Особенно после недавних событий. А ты заставляла меня подниматься раз за разом в ту комнату. Что-то там настраивать. Ты путала меня. Не моя вина, что в тебе мое эхо. То, что мне хочется, ты делаешь, но без зла. Пойми, ты должен отпустить меня. А по итогу, зачем мне это? Все ищешь выгоду, ценность. Еще несколько зеркал свалились с потолка и разбились. По полу разлетелась стеклянная крошка вперемешку с цементной пылью. Я спасала тебя не раз и спасу снова в темнейший твой час. Я найду резака и сожгу его. Я! Ее глаза снова вспыхнули, и на этот раз ослепительный свет был таким болезненным и ярким, что мы с Дарьей, прикрывая друг друга, отошли к выходу из сферы, а затем наступил покой. Ты любишь истории, кот? Сказки и легенды? Я — то самое чудесное существо, что спасенное ведет героя через мглу и смерть. Ты был мне должен и видел силу долга. Освободишь меня, и я стану твоей должницей. И в тот же миг послышался еще один акустонный звон. А сюда что, можно было позвонить? Ну, мы сняли всю защиту, и уже же один звонок был. Нет, то это была ваша морочная галиматья. А вот это вполне себе акустон звонит. Я поднялся в комнату управления и уставился на висевший на стене звонящий прибор. Акустон. Настоящий. Карболитовый. Да. Какой момент, какой сложный, и что куда опаснее важнейший выбор. Знаете, в нем есть еще одна опция. О, опять вы. Я почти не удивлен. Не буду даже спрашивать... Не надо. Не ожидал, что вы доберетесь до нее. Знаете, кстати, а ведь мы с ней в сговоре. С Ламией? О, вы даже имя можете назвать. Энита плотно вошла в ваши связи. Класс. Да, с ней. Но речь, конечно же, идет не обо мне. В прямом смысле. Поговорим о вас. Какое-то новое сомнительное предложение? Конечно. И самое главное. Вот же он. Ответ от всех бед. Дарья, Полина, Льеса или Ламия? Зачем брать копию, если внезапно есть оригинал? Вы хотите, чтобы я повернулся на Дарью? Но она стояла и смотрела за стекло, явно не слыша этого разговора. Изъял из нее? Конечно. Ту самую суть, с помощью которой, содержащаяся в злате, Войцех управлял вами. Победа над подсознательным внутренним пондом. Окончательное. Он все еще в вас, иначе вы бы не были кандидатом в полночь. Но вместе с этим вас и его ростки. Вам надо избавиться от болезни. Я изгнал жнеца, я избавился от понда. О, так ли это? Почему тогда, думаете, он все никак не убьет вас? Или не оставит в покое? Я не видел от него никаких особых проблем. Просто вы не видите взаимосвязей этих проблем с его персоной. второе, подумайте о том, что будет. Так или иначе, девушка уже не останется здесь. Если плен ее тела продлится, кто-нибудь заберет ее себе. Если вы ее отпустите, тоже неизвестно, какая судьба ее ждет. Как много раз кто-то, кому вы помогали, потом оказывался жертвой или даже врагом. Вы видите, что это за сила. Вы видите, что это за потенциал. Неужели вы готовы рискнуть и позволить кому-то другому завладеть им? Это слишком опасно. Вместо того, чтобы выпускать из клетки безумный сгусток света, вы получите контроль сами. Констатация. А вам-то это зачем? Зачем вам, чтобы я получил эту... силу? Затем, что главную партию этой истории играю к несчастью. Нет, к счастью, не я. Ее играют вами. Вы смычок, а она скрипка. Какие-то у вас пошлые метафоры. Ой, да ладно. Мог бы я забрать это себе, сделал бы без колебаний. Но я не могу. Так пусть достанется тому, кому я верю. За кого болею, за кем слежу трепетно и с надеждой. Друг мой, вспомните наш последний разговор. О дикуне и прочем, о чистоте сознания и власти над разумами. Есть три игрока. Тот, на чьей стороне сила, тот, на чьей стороне знание, и тот, на чьей стороне решительность. Сделайте правильный выбор. Объедините в себе две сущности. Так всем будет проще. Ведь все же шахматы создавались как игра на двоих. И где три, там всегда проблемы. Удачи вам. Удачи вам. Да-да-да, надоел уже. Я повесил трубку, и Дара, вздрогнув, обернулась. Идем уже. Нужно что-то делать. Мы опять спустились вниз и вновь вошли в кокон. Как я надеялся, в последний раз. Сделай же, как я прошу. Отпусти. Ламия томилась и изнывала, как изнывает человек, чье ожидание почти подошло к концу, но внезапно возникло опасение, что оно может продлиться куда дольше. Я уже сбился со счета, сколько раз мне пришлось столкнуться с людьми, которые хотят завладеть чьим-то телом. Это стало даже какой-то пошлой тенденцией. Но вот человека, который желает из него сбежать, такого я еще не видел. Это не тело, это тюрьма. Оно не мое. Я пленена им. Оно мои тени. Еще раз для тех, кто Гариб с Гарисом путает. Когда запоют черные змеи, ты хочешь слить воедино морок и столицу? Нет, нет. Издали до меня донесся сигнал аварийного оповещения. О чем не знаю, но явно о чем-то нехорошем. Время ощутимо поджимало. Это безумие. Это мысли картины. Темное эхо, а не трака. Границы ценны. Наши города должны иметь проходы, а не общие улицы. Понять всю прелесть жизни можно лишь через смерть. А любовь через ненависть. Контрасты и инверсия. День в столице, а ночь в мороке. И как быть с теми, кто не хочет этого? Таких не будет. Они просто не знают. Ваш мир бледен без нас. Наш мир пуст без вас. Но там же опасно. Не опаснее, чем на ваших улицах. Сколько, скажи мне, людей погибло здесь? И сколько там? В коридоре, откуда мы пришли, что-то грохнуло, и оттуда потянул то ли пар, то ли дым. На бетонный пол с грохотом и лязгом упала труба. Зачем тебе это? А разве тебе это не нужно? Разве ты не жаждешь нового? Не хочешь изменить этот город? Эй, стоп, это нечестно. Ты взываешь к моей авантюрности. В тебе есть страсть менять мир вокруг, шагать вперед и узнавать новое. Неужели тебе не хочется стать у истока совершенно невероятных вещей? Пока я такой методой не сделал еще ничего хорошего. Есть и другой довод. Скажи, как ты думаешь, кот? таланты, склонности, предрасположенности. Врожденные ли они? Да при чем здесь... Ответь! Ладно. Да, я полагаю, что да. Таланты, скажем, к математике. Как несчастны были те люди, что на заре рассудка, живущие в пещерах и полях ваших, высекающие огонь камнями, имели склонность к счету и системам, и почти не имели возможности их воплотить. К чему ты клонишь? Как много есть несчастных на ваших улицах, грязных, напуганных, бедных людей, что обретут новую жизнь в мороке, что на своей изнанке увидят то, какие они есть на самом деле, а? С каким-то чудовищным скрежетом наверху просели конструкция арматуры, и на стекло, подобно дождю, начали падать мелкие куски бетона. Внутри каждого есть нечто, о чем мы не знаем. И это нечто может быть бесконечно прекрасно. Я взглянул вниз, на металлические опоры, сжимающие сферу, и еще ниже. В моей воле все еще заставить себя делать то, что мне желанно, и без клятвы, ибо Энита звенит. Я могла бы сказать: ощути мою неволю, но не буду, ибо это боль. Могла бы вас звать к твоей справедливости бежавшего пленника, но не буду, ибо это тьма. Я могла бы обещать тебе, грозить, молить, но я просто прошу, потому что ты моя последняя надежда. Ну, что думаешь? Ничего. Мне надо немного побыть наблюдателем. Что? Я только сейчас понимаю, как это сложно раз за разом принимать решение. И я пока буду молчать. Не чувствую права. Мне нужно осмыслить себя заново. Ты слышал уже все, что я говорила, все мои доводы. Сейчас тебе решать. И решать быстро. Не успела она это договорить, как ее пустые белые глаза, внезапно потемнев, стали зеркальными. В следующий миг, отражая мои глаза, а не моими, из стали, и я увидел перед собой себя самого. Но только совершенно иного. Прошу меня... Стоп! Секунду. Не так быстро. Едва успел. В кабинете с черно-белым клетчатым... Давайте пропустим описание. Вы торопитесь. Прошу меня простить за это вторжение. Меня зовут Нэт Маклис. Да ладно. Тот самый? Разумеется. Единственный. Но разве в прошлую нашу встречу я не болтал тут сам с собой? Слушайте... Сюжеты могут меняться. Какая разница, что было, если стало лучше? Давайте я не буду красть ваше время, лишь обращусь с просьбой. Хочу объявить себя претендентом на тело этой девушки. Вы знаете, как это звучит? Мне нравится ваша манера закрываться иронией и с помощью юмора заставлять собеседника объяснять свои намерения детальнее, давая вам больше времени на раздумья. Это всегда отлично работает. Но сейчас вы меня прекрасно поняли. Ладно, раскусили. Вы хотите занять ее тело? Но вы же не сестра. Я внимательно прочитал и изучил данные по наиболее близкой к оригиналу копии. И все пройдет предельно просто. Это предложение союза. И выгода моя от этого союза? Велика. Рядом с вами в роли собеседника и союзника окажется сам Нэт Маклис. Человек, который видит будущее. Да, мне вас толдычат чуть ли не с самого первого дня. При этом у вас две опции. Поступить эффектно или эффективно. Эффектно – отпустить барышню и помочь войти мне. Эффективно – обмануть ее и позволить мне занять место в ее теле, поглотив ее. Скажите честно, а на что вы рассчитываете, предлагая мне это? На то, что вы отбросите в сторону напускной гуманизм, растущий из эгоизма, и используете инструмент, коим она и является, на полный функционал. Хватит одушевлять отклонения. Ведь вам по-серьезному нет до нее дела. Нет, я точно болтал здесь сам с собой. Я обещал вам, что будет лучше. А если я откажусь и отдам это тело той, кому хочу? Врать не буду. Нетмаклис окажется вашим противником и претендентом на ваше собственное тело, которое мне подходит даже больше тела госпожи Мэнс, по причинам, которые вы можете понять, если вспомните различные детали. Стоп, чего? Вы хотите вселиться в меня? Прошу меня простить, но да. Если вы откажете, у меня не будет выбора. И я не раз дал вам понять, что ваша воля легко может стать моей. Господин Маклис, когда мне угрожают, мне не нравится. А потом не нравится тем, кто мне угрожает. Вот сейчас вы мне угрожаете. Да, разумеется. И одновременно обещаю помощь и сотрудничество в случае вашего правильного решения. Говорите, вы видите будущее? Ну так скажите мне, что же я вам отвечу в таком случае? Поймите, я не тот, с кем вы привыкли вести дела. Я нейтрален и объективен. Я извещаю вас о плюсах и минусах ваших решений без манипулятивной составляющей. Чистая данность. Выбор прост. Жду. Спасибо за уделенное время. Так, ну что? Вот тут точно надо пробовать правильно. Освободить Ламию, желательно объяснив ей, что ее гениальный великий план по изменению столицы – это опасная и нелепая затея, и вернуть Дарю к жизни. Вот что нужно делать.